В ту ночь они отдыхали, а на завтра король уехал и прислал Ланселоту 3 рыцарей с 4 белыми щитами. В назначенный день турнира затаились они в лесу, что был поблизости оттуда. На турнирном поле уже стояли сколоченные помосты, и там собрались высокородные зрители, дабы следить за боем и избирать победителей. Выехал на поле король Северного Уэльса и с ним 180 его рыцарей и 3 рыцаря короля Артура чуть в стороне. Выехал на поле и король Богдемагус с 80 рыцарями. И вот, навесив копья, ринулись они друг на друга. И в первом столкновении пало со стороны короля Богдемагуса 12 рыцарей и 6 рыцарей короля Северного Уэльса. И сильно потеснили Богдемагуса и отбросили назад его рыцарей. Но тут вылетел на поле Ланселот и стал разить своим копьем в самой гуще схватки. Не сменив копья, сбил он наземь 5 рыцарей и 4 из них перешиб спину. В тесном бою он сокрушил наземь самого короля Северного Уэльса, и тот, падая, сломал себе бедро. Все это видели 3 рыцаря короля Артура и поспешили выступить против Ланселота. Вот съехался с ним Мадер, и Ланселот одним ударом сбил с ног коня вместе со всадником, так что у Мадера плечо вышибло из сустава. Тут рыцарь Мордред, видя, что Мадер повержен и пострадал, направил своего коня прямо на Ланселота. Заметив это, Ланселот подхватил в руку копье и ринулся ему навстречу. Они сшиблись, и у Мордреда копье обломалось. Ланселот же нанес ему своим копьем такой удар, что лопнула седельная лука. И Мордред, перелетев через круп своего коня, пробил шлемом землю на целый фут, едва не сломав шею себе, и долго лежал без движения. Тогда выехал против Ланселота Гахалантин с длинным копьем, а Ланселот ему навстречу. Что есть у коней мочи, поскакали они друг другу навстречу. Сшиблись, и у обоих копья разлетелись в щепы. Тут выхватили они мечи и стали наносить один другому беспощадные удары. И Ланселот так ударил Гахалантина по шлему, что у него хлынула кровь из носа, рта и ушей. И поник он в седле головой, а лошадь под ним понесла и сбросила его на землю. Ланселот же подхватил новое копье и, прежде чем оно сломалось, побил еще 16 рыцарей. Иных выбил из седла, а иных с конями вместе поверг на земь. Потом взял он другое копье и им сокрушил 12 рыцарей. И мало кто из поверженных в тот день потом оправился от удара. И отказались рыцари короля Северного Уэльса дальше сражаться, и победителем был объявлен король Богдемагус. Все разъехались, Ланселот тоже поскакал с королем Богдемагусом в его замок, и был принят там с великим радушием и награжден богатыми дарами. А наутро, сердечно простившись со всеми, Ланселот отправился на поиски брата своего Лионеля. Он вернулся в тот самый лес, где последний раз видел брата и откуда зачарованным был похищен 4 королевами. Там на проселке встретилась ему девица на белой лошади, и Ланселот как можно учтивее спросил ее, не слышала ли она о каких-либо чудесных приключениях в здешних местах. «О, рыцарь!» — ответила благородная девица. «Если ищешь ты приключений, то как раз здесь поблизости они тебя ждут. В здешних местах живет один рыцарь, которому в силе нет равных. Имя ему Тарквин. И слышала я, что в его темнице томятся 64 добрых рыцаря из двора Артура. Их всех полонил он своими руками. Я покажу тебе дорогу к этому замку, если ты пообещаешь мне, освободив этих пленников, прийти на помощь мне и другим девицам, ибо мы беспрестанно терпим обиду от одного недостойного рыцаря». И Ланселот обещал исполнить желание благородной девицы в обмен на встречу с могучим Тарквином. Она же привела его к тому дереву над ручьем, где висел таз. Ланселот напоил коня, а потом стал бить древком копья в медный таз. И бил в него до тех пор, пока из таза не вывалилось дно. Однако, несмотря на оглушительный грохот, устроенный Ланселотом, никто перед ним не появился. Тогда он направил своего коня к стенам замка и тут увидел, как из леса во весь опор скачет могучий рыцарь и гонит перед собой коня, поперек седла которого лежит рыцарь в доспехах, связанный по рукам и ногам. Ланселот поскакал им навстречу, и чем ближе он подъезжал, тем все более знакомым казался ему пленник. Наконец узнал он в нем Гахериса, брата Гавейна. Тут и могучий рыцарь заметил Ланселота, и оба они схватились за копья. «Вот что, рыцарь, — сказал Ланселот, — стало мне известно, что ты чинишь немало оскорблений рыцарем круглого стола. Опусти-ка с седла этого раненого, и пусть он немного отдохнет. Мы же с тобой тем временем померимся силой». «Наверное, и ты, рыцарь круглого стола. Так защищайся! — крикнул Тарквин. Они уперли свои копья в седельные опоры и ринулись навстречу друг другу с такой силой, как только могли скакать их кони. Копье каждого ударило в середину щита другого, и под обоими седоками переломились конские хребты, так что оба рыцаря упали оглушенные. Едва опомнившись, они поспешно освободились из-под коней, выпростав ноги из стремян. Выставив перед собой щиты и обнажив мечи, они яростно схватились и осыпали друг друга столь могучими ударами, что ни щиты, ни броня не могли выстоять под такой мощью. Так рубились они более 2 часов, и оба получили немало жестоких ран и истекали кровью. Задохнувшись и выбившись из сил, оба теперь стояли друг против друга, опершись на свои мечи и тяжело дыша. «Вот что, рыцарь, попридержи покуда руку и ответь мне на вопрос», — промолвил Тарквин. «Спрашивай», — разрешил Ланселот. «Ты высок и статен, как никто из рыцарей, мне когда-либо встречавшихся. Ты дольше всех бьешься, не задохнувшись. Уподобить тебе я могу только одного рыцаря, которого всех более на свете ненавижу. Если только ты не он, я готов с тобою вступить в согласие и ради тебя освобожу всех моих пленников. Мы с тобой заключим дружбу, и пока я жив, буду я тебе верен. Только ты назови мне свое имя», — так сказал тогда Тарквин. «Недурно сказано», — промолвил Ланселот. «Но раз уж ты предлагаешь мне дружбу, открой мне, кто тот ненавистный тебе рыцарь». «Имя ему Ланселот Озерный», — ответил Тарквин. «Он убил моего брата Карадоса, лучшего на свете рыцаря. И потому, если встречусь я с Ланселотом, одному из нас в живых не быть. В том дал я клятву. Из-за этого Ланселота я уже убил 100 славных рыцарей, столько же изувечил и многих сгноил в темнице». И сказал тогда Ланселот: «Значит, все зависит от того, кто я таков. Или будет мне от тебя мир и дружба, или же война не на жизнь, а на смерть. Так знай, что я Ланселот Озерный, сын короля Бана и верный рыцарь круглого стола. Теперь же защищайся, как можешь». «Долго я ждал этой встречи», — вскричал Тарквин. «Тебе изо всех рыцарей я рад более всего. И теперь мы не разойдемся, пока один из нас не падет». И они ринулись друг на друга, точно 2 диких быка, и бились еще 2 часа, ни на миг не зная передышки. Они нанесли друг другу столько жестоких ран, что вся земля, где они сражались, была залита кровью. Но ослабел Тарквин, дрогнул, отступил немного и от усталости приспустил щит. Это увидел Ланселот и одним прыжком очутился подле него, ухватил за подбородник шлема, поверг на колени и, сорвав с него шлем, отрубил ему голову. А девица все это время наблюдала невдалеке за битвой и ждала в ужасе любого исхода. Ланселот же после своей победы подошел к ней и сказал: «Благородная девица, теперь я готов отправиться с вами, куда вы пожелаете, но у меня нет коня». Тут позвал Ланселота раненый Гахерис, до сих пор лежавший связанным на земле, и сказал: «Прошу, Ланселот, возьмите моего коня, а я отправлюсь в этот замок и освобожу пленников». «Хорошо, мой друг», — согласился Ланселот. «Когда вы войдете в тот замок, то найдете там многих рыцарей круглого стола. Я видел их щиты висящими вон там на дереве. Там ищет Кая и двух моих братьев, Эктора Окраинного и Лионеля. Пусть рыцари возьмут в этом замке все, что пожелают, а братья мои пусть непременно возвращаются ко двору и там меня ожидают, ибо я намерен вернуться туда к празднику Пятидесятницы. Сейчас же я должен ехать с этой благородной девицей, дабы исполнить мое обещание».